Глава шестая. Не менее 4 часов потребовалось Лекоку и Абсинту, чтобы собрать сведения вне дома. И все это время кабак тетушки Шупен оставался открытым настежь, а потому доступным для всякого встречного. Когда Лекок, возвратясь, заметил эту важную ошибку, он не встревожился. Кто мог за полночь проходить близ этого кабака, рассуждал он. Его страшная репутация испугает каждого. «Ну, мы вне дома покончили», — сказал Лекок своему товарищу по розыскам. «Не заняться ли нам теперь внутренней частью?» Принялись за поиски. Вдруг Абсинт вскрикнул. Лекок повернулся и увидел, что тот стоит бледный. «Что случилось?» — спросил он. «А случилось то, что в наше отсутствие здесь кто-то был». «Пустое, это невозможно», — говорил, озираясь, Лекок. «Но однако это правда», — ответил Абсинт. «Слушайте, когда Живроль сорвал передник с тетки Шупен, он его бросил на лестнице. Никто из агентов его не тронул, а теперь посмотрите, карманы у него вывернуты». Лекока это открытие поразило. «Кто же мог прийти сюда?» — бормотал он. «Воры? Это невозможно!» После долгих раздумий он, наконец, сказал: «Тот, кто приходил сюда, был никто иной, как соучастник. Но недостаточно одних подозрений, нужно удостовериться». После долгих и тщательных поисков они нашли, наконец, у той двери, которую выломал Живроль, следы от башмаков с гвоздями, и пришли к выводу, что это следы того самого человека, который подсматривал в саду. «Это он», — сказал Лекок. «Он следил за нами, видел, когда мы ушли, и вошел. Но зачем? Какая необходимость могла заставить его решиться на такую опасность?» «Я догадываюсь. Он потерял или оставил здесь что-то, то, что могло его изобличить. И значит, мы лишаемся верного доказательства по моей оплошности». «Ужасный урок», — сказал Лекок с отчаянием, и вдруг остановился с открытым ртом, указывая рукой в угол комнаты. «Что с вами?» — спросил старик. Лекок, ничего не отвечая, сделал несколько шагов, наклонился и поднял серьгу, сделанную наподобие пуговицы, с одним большим бриллиантом. Отделка его была чрезвычайно искусна. «Это бриллиант стоит не менее 6000», — сказал Лекок. «В самом деле? Наверняка. Может быть, сообщник искал серьгу?» — заметил старик. «Нет. Для этого ему не нужно было рыться в переднике тетки Шупен. Он искал другое, например, письмо». Старик молча рассматривал серьгу. Кто бы мог подумать, что женщина, имеющая в одних только ушах 10 000 франков, была в кабаке перешница, сказал он. Лекок задумчиво покачал головой. «Да, это непостижимо», — ответил он. «Однако мы еще увидим много подобного, если нам удастся сорвать покров с этого таинственного дела».